И как все это пропустила система? Я открыл было рот, чтобы максимально корректно ответить девушке, но тут раздался холодный, беспристрастный голос из зала. Сначала вообще показалось, что с нами заговорил робот. «Были использованы неактуальные данные стороннего источника». Его спокойный, медленный тон начал немного напрягать. «Сходные параметры системы содержали критическую ошибку, вернее, даже не одну. Рискованное решение Канека-сан, основанное на субъективной оценке водителя, позволило сэкономить приблизительно 4 часа операционного времени. Однако оно категорически противоречит регламентам безопасности Валлен. Пункт 7.3.1 о приоритете актуальных системных данных. Пункт 9.4.5 о запрете на эксплуатацию инфраструктуры за пределами сертифицированных параметров». Он на мгновение остановился, но сразу продолжил вещать все тем же спокойным тоном. «Дополнительно мы нарушили пункт 11, в котором говорится об игнорировании автоматизированного плана действий. А значит...» Тут он прервался и продолжил уже живым голосом. «Автоматически будет создан протокол нарушения. За это отвечает автоматическая система мониторинга отклонений». Он вздохнул. «С приложением всех имеющихся данных, включая записи переговоров, все загруженные нами расчеты, да вообще все, до чего может дотянуться система. А это очень и очень плохо». Последняя фраза прозвучала не как угроза, скорее как констатация факта, имеющего ценность для нашего понимания. «Единственное положительное в нашем мероприятии», — он через силу улыбнулся, — «это подобные данные реального стресс-теста никогда бы не получились в симуляции». Снова у нас в помещении словно замерло само время. Мы переглядывались друг с другом, не в силах произнести ни слова. Понимание, что за наш подвиг мы можем лишиться многого, здорово отрезвляло. Но я снова повернулся к таймеру и произнес. «Давайте решать проблемы по мере их поступления», — успокоил я коллег. «Мы еще в тайминге, и нам остался самый последний рывок». В дверях кабинета замаячил Хосина. Его лицо было цвета морской волны, а руки тряслись так, что бумаги выпадали на пол. «Канека-сан!» — голос водрожал. «Тут у входа в здание стоят машины. Полиции, кажется, кто-то из мэрии. Требуют официальных объяснений. На почту тоже пришел экстренный запрос по ситуации с турбиной. И там фигурирует формулировка «безрассудной эксплуатации критически поврежденного объекта городской инфраструктуры под запредельной нагрузкой. Вам это о чем-то говорит? Они угрожают нам лишением лицензии компании на городские перевозки по всему региону. Я о чем-то не знаю?» Слова Хосина ударили по нам, как молотом. Отзыв лицензии — это очень и очень серьезно. Это уже не просто скандал. Это возможный паралич всей нашей логистики, как минимум в Осаке. Цена нашей победы экстремально росла в геометрической прогрессии. Я рывком поднялся со стула. Все тело ныло, а каждая косточка напоминала о часах немыслимого напряжения. «Хосина-сан», — спокойно произнес я, — «полиция и мэрия — ваша зона ответственности как руководителя отдела. Вот и напрягите свои связи, кого угодно. Объясните все случившееся экстренной необходимостью. Сошлитесь на ошибку в данных. Хотя стоп. Забудьте все, что я вам сказал. Тяните время, сделайте что угодно. Напоите их кофе до позеленения, плевать. Уберите их отсюда и займите чем-нибудь. Письменный запрос просто игнорируйте. Скажите, не получали. Я потом все сам решу. Я увидел в глазах Хосина сначала облегчение. Конечно, отвечать за это будет не он. Но сразу появился и страх. Очевидно, он понимал, что даже его связи может не хватить против такого скандала. Понял, наконец, что его голова и особенно та часть тела, которая приросла к креслу руководителя, напрямую зависит от моих действий. Отлично. Теперь он хочет или не хочет тоже в нашей команде. Эх, какую Dream Team собрал кризис на работе. Аж душа радуется. Впереди нас ждал кран, исполинский, словно холодный стальной паук. Ждал бетонный фундамент под столь ценную для города электростанцию. Ждали монтажники, собранные со всей Японии, для скорейшего запуска. Впереди был финальный и самый ответственный этап нашей операции. Но странные ошибки и сбои в нашей системе, бюрократические ножи и политические грозы продолжали сгущаться тучами над всеми нами. Но холодная речь Хига о нарушениях протокола была лишь констатацией факта, а не личным выпадом. Лишь запрос мэрии был реальной угрозой. Но во всей этой мгле начали появляться светлые точки. Командная работа топов отдела. Интерес Хига, признание Накамуры, даже участие вечно ледяной Судзуки. Может, еще не союзники, но уже и не враги, и не нейтралы. Но время текло сквозь пальцы, как песок. Очередная битва, в этот раз за мост, тоже была выиграна. Осталось последнее поле боя, и имя его было Кран. Глава четвертая. Итак, я смог выгадать небольшую передышку, хотя время уже поджимало. Радует одно, а задача в Хосино я убил двух зайцев. Полезным делом начальника — пусть борются за свой трон, параллельно прикрывая нас, и оставил всех своих бойцов возле себя. Терять хоть одного помощника было смерти подобно. В это время на связь со мной снова вышел Сугиями. «Канека-сан!» — голос у него был бодрый и весьма довольный. «Мы на финишной прямой! Подъезжаем к стройплощадке!» Картинка с телефона и правда фиксировала приближающиеся ворота. Парень верно забыл, что сам тягач с самого первого метра отражается в нашей программе. «Однако», — раздался голос водителя, — «и как они это предлагают сделать?» «Что случилось?» — уже ничему не удивляясь, — произнес я. «Утида-сан, не молчите». «Я не смогу встать, как они планировали». Его голос, как всегда, был абсолютно спокоен. «Не с этой бандурой, сзади точно!» Я, в свою очередь, старался разобрать хоть что-то на экране. Но операторские данные моего помощника оставляли желать лучшего. Единственное, что я понял из этого репортажа из кабины, что площадка плотно заставлена строительными материалами, оборудованием и прочей нечистью. Мой ассистент выбрался из тягача и пошел осматривать окрестности. «Босс!» — обратился ко мне Яшира. «Подтверждаю визуально. Зазор между левым бортом трава и краном не более полуметра. Правая сторона вообще впритык к ограждению склада». Его голос прервался скрежетом металла. «Осторожно! Задели угол защитного кожуха. Не страшно. Но место тут кот наплакал. Запланированное для нас место явно не соответствует нашим реальным габаритам. Тут явно какая-то ошибка». Я обернулся на Хига. «Хига-сан», — обратился я к нему, — «проверьте, что там по техзаданию для монтажников». «Уже смотрю», — улыбнулся он. «Надо же, не прошло и пары суток, как он полюбил слаженную работу в команде. Вот что сильнейший кризис с людьми делает». «Кажется, я нашел, в чем проблема». Через несколько минут он подбежал с планшетом ко мне. «Вот, Канека-сан, смотрите. Стилусом он обрисовал некую площадь на участке. «Наши габариты несколько больше, чем было заявлено строителям. Вот они и заставили остальное пространство, чем могли». Я лишь вздохнул. Подобное было мне знакомо. Я, правда, надеялся, что с местным менталитетом все будет лучше. «То есть это снова наш косяк?» «В принципе, я уже не был удивлен. Раз вы говорите, что мы подали не те данные». «Боюсь, что именно так», — он кивнул. «Я вообще удивлен, откуда брались данные по этой задаче. Впервые вижу подобное разгильдяйство». «Давайте сейчас не об этом», — прервал я его спич. «Осталось так немного, что опозориться мы просто не можем. Что будет потом, уже не ваша забота, Хига-сан, Нагамура-сан, ваш приоритет — проверка всего. Все, что касается монтажа. Протокол установки, фундаментные крепления, нормативы. Сверяйтесь с техническими условиями вплоть до последней запятой. Любое несоответствие, минимальное расхождение сразу ко мне». «Судзуки-сан», — я повернулся к девушке, — «на вас регламенты от техники безопасности до экологических норм выхлопа трава. Сверяемся со всем, дабы прикрыть наши тылы, пока Хосин-сан там занят нашими гостями». «Сугиями-сан», — сделал глоток уже остывшего кофе, — произнес я, — «пусть срочно освобождают зону справа. Демонтируют ограждение, переносят все, что можно, иначе кран нас даже не зацепит. Всех свободных туда. Времени на все про все час, не больше». Раздав команды, обрадовавшись хоть нескольким минутам покоя, я откинулся в кресле. Но тут же хлопнула входная дверь, и на пороге снова показался Хосину. Легок на помине, нечего сказать. «Ганака-сан!» Он дышал, словно только что пробежал марафон. «У нас снова проблемы!» «Снова? Опять? Какая уже разница?» С флегматичным видом я уставился на него. Внутри меня все клокотало, но дать волю чувствам я не мог. От моих решений сейчас зависит слишком много. «Ну, прекратите уже так говорить!» Голос начальника был да нельзя обиженным. «Я, между прочим, тоже всем рискую. За провалившуюся задачу нас пинком выгонят из компании!» «Ну, полно вам, батенька!» — шутливо произнес я, с удовольствием наблюдая, как наш главлогист таращил на меня глаза. «Вещайте уже!» «Исикава-сан», — залепетал он, — «ему стало известно о вашем самоуправстве с демонтажом. Он грозит нам крупными неприятностями. Я, когда отправлял на согласование ваши стойки, и знать не знал о подобной затее. И работа сторонней бригады. В заявке значилась просто аренда рабочей силы, но демонтажные работы, да еще и на чужой территории. Вы вообще понимаете, что теперь будет?» «Прекрасно понимаю», — успокоил я его. Хотя сам прекрасно сознавал, что подобная авантюра могла закончиться для меня не очень хорошо. Остапа понесло, что теперь говорить, но последнее, чем я собирался сейчас заниматься, это останавливаться на полпути. «Хосина-сан», — мне пришлось повысить голос, — «данная конструкция была аварийной и мешала проезду. Она не числилась на балансе порта уже 5 лет. Вот почему ее и не было ни на одной из карт. Этот демонтаж стал всего лишь превентивной мерой безопасности. Займите мэрию и полицию, как я вам уже говорил», — с наживом продолжал я. «Остальное перекладывайте на меня. И раз совсем разобрались, не отвлекайте». Когда, наконец, начальник, бубнящий что-то невнятное себе под нос, нас покинул, я сделал шаг в сторону Судзуки. «Судзуки-сан», — я пристально посмотрел на нее, — «у нас проблемы с портом. Исикава-сан в ярости из-за того воздуховода. Требует чьей-то головы и компенсации, видимо. Но это он ошибается, конечно. Надо срочно найти на него управу. Рычаги воздействия, только чисто. Без денег, без явных угроз, понимаете? У нас же с этим строго. Но и плодить ненужные долги я бы тоже не хотел». Ее взгляд встретился с моим. В нем не было ни тени паники, только холодный расчет и азарт охотника. — Поняла вас, Канека-сан, — она ответила мне резким кивком. — Вы обратились по адресу. Поищем точки давления, но без перегибов. Дайте мне некоторое время. — Канека-сан, — на связь снова вышла Шира. Я начал себя чувствовать как минимум генералом в боевой баталии, сидя тут, обложенный телефонами, планшетами и целой кипой бумажной документации, которую притащили в переговорную Хига и Накамура. «Тут частично все убрали, но этого мало!» Он снова переключил изображение камеры. Место немного расчистили, но даже мне было ясно, что для работы крана этого мало. Утида-сан как смог передвинул тягач, но все одно упирался правым бортом уже в вагончике. «Перетаскивайте эти никчемные сооружения!» — прокричал я, на миг забывшись, что я не на стройке, а вовсе. «Все, что есть справа, краном пусть убирает хоть куда!» «И Сугиями-сан!» — я заметил, как недовольно поморщился один из строителей. Судя по иного цвета каски, явно из руководящего состава. «Если они будут против, уведомьте их, что мы составим акт о неготовности объекта с их стороны, тем самым переложив на них все возможные, а они точно будут, многомиллионные санкции». «Извините», — раздался сбоку голос из зала. «Канека-сан, тут что-то не то». Я обернулся. Хига сидел, обложившись чертежами, и задачно переводил глаза с одного на другой. Сначала я подумал, что он просто не привык пользоваться бумажной документацией, как ценный работник отвечал как раз напротив за роботизацию и автоматизацию. Но нет, он держал пальцы обеих рук на одной из строчек чертежа. «Что случилось?» — ответил я бодрым голосом, хотя понимал, что вряд ли это ерунда. — Я проверял систему крепления на соответствие общему регламенту сборки, и мне попались два разных чертежа одной и той же части турбины. — Это как? — непонимающе спросил я. — Подожди! — подскочивший Накамура выхватил из его рук лист и пробежал его глазами. — Ну вот, все же ясно. Эта штуковина становится на основу, которую нам залили, крепится сверху к опорам и снизу к фундаменту. Эх ты! — улыбка снова озарила лицо Рю. — Я-то, может, и эх ты! — медленно проговорил Изава. — Вот только чертежи читать меня научили. Обрати внимание на номер детали, а теперь на этом чертеже. — Черт, а ты прав, коллега. Улыбка несколько померкла. «Шеф, тут действительно какая-то ошибка!» Теперь пришла моя очередь выхватывать листки у них из рук. Последний раз документацию в таком исполнении я видел много лет назад, и то в прошлой жизни. Но даже моих полузабытых азов хватило, чтобы понять. «Этот день, видимо, никогда не кончится», — буквально по слогам проговорил я. На одну и ту же деталь было два разных чертежа с разными системами измерения, метрической и дюймовой. Это вообще как? «Итак», — обратился я к парням, — «сейчас срочно нужно разобраться в этом крепежном зоопарке. Пока на площадке не начали монтаж, теперь я уже надеялся, что это мероприятие несколько затянется, запрашиваем данные у поставщика. Подключаем инженеров из проектного отдела, всех на уши. Времени остается все меньше и меньше. Мы не должны ни на минуту сдвинуть весь график строительства. Там такие огромные штрафы прописаны, что нас за это линчуют. Но теперь и начинать сам монтаж без полного понимания по меньшей мере рискованно. Все, задание получили, вперед!» — уже закричал я, потому что их кивки были каким-то неуверенными. Их обоих как ветром сдуло из кабинета. Зато Кайка резко подняла голову от планшета, и ее взгляд, острый как скальпель, встретился с моим. В глазах не было триумфа, только животная уверенность охотницы, нашедшей след. Она сделала легкий кивок и уткнулась обратно в экран. Когда я подошел к ней, она сидела, слегка прикрыв планшет ладонью, словно оберегая добычу от посторонних глаз. «Я нашла!» Ее голос был тихим, рассчитанным только на меня. «Год назад его зять, Хосимото Киничи, выиграл тендер на поставку топлива для портовой техники. Цена была выше среднерыночной на 16%. Был конкурс, с виду документы в порядке», — она метнула по сторонам быстрый взгляд. «Но по данным источника, а это бывший зам по снабжению, уволенный Исикавой за отсутствие эффективности, конкуренты в последний момент сняли заявки по причине несоответствия условиям техзадания. Там были пара моментов, достаточно кривых. Ясно, что таким образом их и отсеяли на финишном этапе. Очень удобно и очень по-семейному. Аудиторская проверка могла бы найти несостыковки, если поднять шум. А Исикава очень гордится своей славой честного управленца, и подобное ему ни к чему». Я впился в экран ее планшета. Там была целая подборка документов. Таблица тендерных предложений с выделенными странными пунктами, заставивших сняться всех конкурентов. Выдержка из реестра юридических лиц, где фигурировала фирма Хосимото, созданная буквально за несколько дней до тендера. Даже скрин служебной записки тому самому заму с требованием скорректировать техзадание под нового поставщика, причем отправленное незадолго до создания этой самой фирмы. Доказательства были косвенными, проверить их сейчас времени точно не было, да и сам источник — обиженный сотрудник. Доказательная база была слабенькой, но в случае обнародования урон для репутации мог быть чувствительным. «А откуда у нас эта информация?» — поинтересовался я. «Как бы эти непроверенные данные для нас не обернулись бумерангом?» «Сторонняя организация», — неопределенно ответила она. «Собрано было не по нашему запросу. Скорее, информация получена по факту и отложена на всякий случай. Глубокой верификации, как вы понимаете, не было. Одно могу сказать точно. Судя по имеющимся документам, есть за что зацепиться, но...» Я понимал, что требовать большего от нее сейчас невозможно. Даже это было получено за считанные минуты. Ставка была крайне рискованна, но и вариантов более не было. Использовать подобное как прямую угрозу было глупо, да и попросту опасно, но как дополнительный довод более чем. Нужен был взаимовыгодный вариант, и я, кажется, нашел его. Вот только им нужно было грамотно воспользоваться. А для того, чтобы дело выгорело, мне требовалось говорить с ним лично. Тело вздрогнуло от вибрации в кармане. Телефонный звонок, на дисплее надпись «Утида». Странно, что понадобилось от меня нашему непрошибаемому водителю. «Канека-сан!» — резко произнес Сугиями, и я скривился. За эти дни меня уже тошнило от своего нового имени. «Я оставил свой на видеовызове, чтобы у вас всегда была картинка с места событий». «Хорошая идея», — похвалил я помощника. «Что еще?» «Они расчистили путь», — запыхавшись, проговорил он. «Сначала они яростно обложили нас шофером, но после того, как услышали у меня по громкой связи все штрафы, сделались как миленькие». «Но после подобного всегда должно быть какое-то «но». «Они отказываются приступать к разгрузке и монтажу», — грустно ответил Ашира. «Дескать, какие-то крепления не соответствуют заданным значениям. Требуют подтверждающих данных. В противном случае сказали, даже с места не сдвинуться. Я звонил Хига-сан. Тот мне ответил, что инженеры работают, и сбросил вызов. Накамура-сан тоже трубку не взял. Что мне делать? В камере я увидела, как возле тягача стояла кучка работяг, где один краснолицый японец с активной жестикуляцией доказывал что-то своим работникам и нашему Утиде. Ну ладно, спокойствие водителя я уже удостоверился, хотя бы за него можно было не переживать. Но последние слова моего ассистента ударили как обухом. Хаос с капюшоном перешел в фазу полного тупика. Не просто неясность, возможная фатальная ошибка снабжения. Турбина, этот многотонный алмаз проекта, могла просто не встать на место или не быть закреплена. Что так, катастрофа. Взгляд метнулся от Судзуки с планшетом к группе спорящих строителей на экране, к неподвижно стоящему тралу с двумя гигантскими кранами по бокам, к телефону с висящим на линии сугиями, ждущему приказа. Ждать больше было нельзя. Время неумолимо подходило к концу. Как не хотелось оставлять мой командирский кубрик, но выезжать требовалось немедленно. Остается лишь надеяться, что за то время, пока я гоню через полгорода, мои логисты с инженерами решат нашу проблему. Адреналин ударил в виски, горячий и резкий. Расчеты, риски, варианты — все смешалось в один ясный, безумный импульс. — Судзуки-сан, держите руку на пульсе, — бросил я ей, уже разворачиваясь. Голос сорвался на командный тон, не терпящий возражений. Я рывком сорвал с вешалки у входа свой пиджак и выбежал из кабинета. — Сугиями-сан! — крикнул я в телефон, не сбавляя шага. — Держите их! Не давайте разойтись! Наш проектный отдел уже работает над этим опросом. А пока старайтесь не переводить возникший конфликт в острую фазу. Накинув пиджак, я стал заказывать такси, параллельно отписавшись своей команде. «Я выехал на место», — бросил я девушке, из них троих, только Кайка знала о причине моей срочной отлучки. «На связи. Информацию высылайте сразу же на почту. Убыл». Скатившись по ступенькам, я бегом вылетел из здания и юркнул в уже подъехавшую машину. У меня было порядка получаса, чтобы подготовиться к диалогу с Исикавой. Кайка предоставила мне факты из жизни не совсем честного на руку начальника порта, но данные, мягко сказать, сыроватые. Была не была. Во внутреннем кармане у меня лежала моя палочка-выручалочка. Главное было перенести еще один временный откат. За навалившейся на меня работой, и не только, я так и не разобрался с этим загадочным устройством. Дал себе зарок, что если я выйду победителем с этой проклятой турбиной, засяду дома и раскалю этот орешек. Хотя, если не справлюсь, у меня будет чертова уйма свободного времени. С таким волчьим билетом в этой стране я работы точно не найду. Глава пятая. Такси, фирменная японская «Тойота», рвануло от входа в наш небоскреб, как испугавшийся выстрела зверь, подбросив меня на сиденье. Город мелькал за окном размытыми пятнами рекламы, фонарей, пешеходов. Калейдоскоп, на котором я не мог сосредоточиться, да и не особо и пытался. В голове все еще крутились мысли об этих злополучных крепежах, о той череде ошибок и несостыковок, преследующих эту операцию. Ладно, пока стоит отбросить мысли об этом. Хига и Накамура озадачены, значит, живьем не слезут с инженеров и поставщиков. Надо переключиться на текущую задачу — Исикава Хаяо. Сказанное Кайкой про него ненадежно, но на безрыбье и рак рыба, более того, я еду не угрожать, а договариваться. Порт встретил меня резким соленым ветром залива, пронизывающим до костей, и густым запахом рыбы, ржавчины и мазута. Огромные краны журавлей замерли на фоне свинцового неба. Контейнеры стояли штабелями, похожие на пестревшие надписями стены. Такси вырулило прямо к административному зданию, невзрачной бетонной коробке. Я расплатился и рванул ко входу, поправляя галстук. Внутри было довольно шумно, пахло старым кофе и почему-то старой бумагой. Девушка на ресепшене, оценив мой костюм и заметив корпоративный бейдж Валлен, сразу указала мне, где искать ее босса. Сбежав на второй этаж, я перешел на медленный шаг и, дойдя до конца коридора, уперся в двери с табличкой «Исикава Хаяо». Дверь в его приемную была приоткрыта, и оттуда раздавался гневный низкий голос, прерываемый звонком рабочего телефона. Я аккуратно заглянул внутрь. Исикава Хаяо неожиданно оказался крупным мужчиной лет 50 с лишним, с мощной шеей и коротко стриженными седыми волосами. Он стоял за столом, упираясь кулаками в стопки бумаг. Его лицо было багровым, а жилы на шее натянуты, как канаты. Он громко говорил в гарнитуру, не замечая меня. «Именно! Я хочу, чтобы эти самоуправцы, эти вандалы из Вален поняли!» Он смахнул мощной ладонью испарину со лба и продолжил. «Нет! Не компенсация! Именно восстановить!» «Кирпич к кирпичу! И публичные извинения! В газетах, по телевизору! Они наплевали на историю этого порта! Да, именно так и скажу префекту! Пусть знают!» Он смахнул лежащий телефон в ящик стола, очевидно, даже не закончив разговор. И его взгляд, горящих от ярости глаз, наконец упал на меня. «Вы еще кто такой?» — прорычал он сперва, но потом пригляделся к висящему на шее бейджу. «И какого хрена тебе надо?» Канека Джун, корпорация Валлен, ведущий логист и, по совместительству, ответственный за монтаж турбины на ТЭЦ Осака-Север, спокойно представился я, делая шаг вперед. Дверь за собой сразу прикрыл, отсекая любопытные уши из приемной. «Я по поводу воздуховода, Исикава-сан». «А, самый главный вандал!» Он фыркнул, словно бык перед атакой. Мне эта сцена почему-то напомнила белое солнце пустыни. Даже типаж моего оппонента чем-то напоминал Верещагина. «И как вы осмелились? Мою собственность на моей же территории! Без уведомления, без разрешения! Сразу ломать? Да что вы вообще себе позволяете?» «Данная конструкция была давно бездействующей, Сикава-сан», — парировал я его натиск, — «если не сказать больше, аварийной. И этот аппендицит давно пора было удалить», — мой голос звучал все жестче, — «пока не случилось непоправимого из-за перитонита». «А может, он поэтому и не числится ни на каких чертежах, что официально и документально это нечто уже давно захоронено?» Мой оппонент только громко фыркнул, но ничего не произнес. «По-моему, вы должны быть благодарны нам за то, что мы устранили опасность для порта и его сотрудников». Я твердо смотрел на него, но на его лице не дрогнул ни один мускул. «Не говоря уже о том, что сроки постройки ТЭЦ для нашего с вами города крайне важны». «Меня интересует только доверенный мне порт!» Он снова продолжил свой натиск. «И не учите меня, тем более после того, что вы сделали!» Он ударил кулаком по столу, и стаканы на подносе жалобно звякнули, явно не готовые к такому отношению. «Вы нарушили все, что только можно! Процедуры, регламенты, законы, все! Но ничего, я вас теперь похороню, и вас, и вашу гребаную турбину! Ни один груз больше не пройдет через мои доки!» Он брызгал слюной. Было ясно, что он в бешенстве. Вот только по какой причине? Надо его еще раскачать. «Я искренне понимаю ваше возмущение, Исикава-сан», — кивнул я и сделал шаг вперед, сокращая дистанцию между нами. «Но иногда формальности вступают в противоречие с необходимостью, да порой и со здравым смыслом. Как, например, иногда формально безупречные тендеры...» Тут я сделал паузу, дав Исикаве вдуматься в смысл моих слов. «Могут вызывать вопросы о реальной конкуренции. К примеру, когда вновь созданная фирма, тем более принадлежащая родственнику ответственного лица, выигрывает миллионный тендер. Как, например, Хосимото Кеничи. Согласитесь, выиграть с превышением цены на рынке на 16% – это очень необычно, по меньшей мере». Эффект был мгновенным. Ярость на лице Исикавы сменилась бледностью. Его широкие плечи слегка просели, а кулаки мгновенно разжались. Глаза, прежде полные огня, готовые испепелить меня одним взглядом, распахнулись. И в них уже мелькнул настоящий животный ужас. Он отшатнулся от стола, словно я его ударил. «Да что вы себе позволяете?» Он это даже не сказал, а прошипел. А потом его голос внезапно взорвался на хриплый и неуверенный шепот. «Это клевета! Грязные сплетни! Откуда? Кто вам это раз...» Он осекся, понимая, что его реакция была красноречивее любых слов. И теперь я видел, что Судзуки была права. Он боялся. Не сколько правосудия, сколько пятна на репутации. «У нас надежные источники, Исикава-сан», — солгал я, глядя прямо ему в глаза. Я понимал, что для топорного использования этих данных они были слабоваты, потому не стал перегибать палку. «Но мне не нужен шум. Валлен не нужен шум, а вам и подавно. Поэтому давайте считать этот демонтаж неким недоразумением, с которым мы, к счастью, вовремя разобрались». Он молчал, тяжело дыша. Его взгляд метался от меня к телефону, от окна к двери, словно он судорожно искал выход. Я буквально слышал, как шестеренки в его голове перебирают варианты решения, хотя, по сути, это был выбор без выбора. Его обработка данных оставляла желать лучшего, а я был слишком ограничен во времени, так что продолжил. «Мы предлагаем закрыть этот инцидент чисто, используя для порта», — начал давить на него пряником в противовес предыдущего кнута. «Валлен безвозмездно передает вам комплект отличных, мощных стоек для универсальных задач. Они уже смонтированы на том самом пятачке, но никто не мешает их использовать для укрепления любых конструкций. Варианты их использования совершенно многогранны. Это крайне ценный ресурс, который вы получаете абсолютно даром». Я сознательно давил на него финансовой выгодой для него лично, хоть и между строк, и вскоре я заметил, как заблестели его глаза. «А мы, в свою очередь, получаем гарантию, что вопрос с этой конструкцией...» Я сегодня слышал слишком много вариантов его названия, частью даже матерных. «Закрыт навсегда. Естественно, никаких судов, компенсаций и, главное, без лишнего внимания прессы или проверяющих органов. И как обратная услуга после нашей работы в онлайне, вы представляете нашу операцию в мэрии и СМИ как образец длительного и плодотворного сотрудничества, на базе которого в кратчайшие сроки был уничтожен опасный объект. Выгодно всем, не находите?» Я замолчал, и в кабинете повисла звенящая тишина. Слышно было только тяжелое дыхание Исикавы и далекий гудок какого-то корабля. Он смотрел на стол, пальцы нервно барабанили по деревянному покрытию. Прошла минута, закончилась вторая, пауза явно затянулась. Тут он резко поднял голову и уставился на меня. В его глазах уже не было страха, только холодный деловой расчет. «Хм!» Он прокашлялся и выпрямился, пытаясь вернуть себе величие. «Ваши опоры действительно будут как нельзя кстати. Я думаю, что ради развития порта и уважения к делам вашей корпорации мы избежим ненужной бюрократии, замешанной на личных обидах. И давайте договоримся, Канека-сан», — он приблизился ко мне, — «что это будет последней подобной выходкой на моей территории, ясно?» «Абсолютно», — кивнул я, чувствуя, как камень тревоги сваливается с плеч. Но то была еще не радость, так, временное облегчение. Мы сухо поклонились друг другу, и он сразу схватился за телефон. Он что-то начал снова кричать в трубку, но с иной интонацией, а я уже не стал больше задерживаться и вышел. Девушка в приемной смотрела на меня с любопытством, но я прошел мимо, спускаясь по лестнице быстрым шагом. Спешно посмотрел на часы. Больше получаса ушло на закрытие этого вопроса. «Зато он закрыт», — удовлетворенно подумал я и улыбнулся. «Что ж, эта проблема решена. Но что ждет меня с другими вопросами по турбине? Нашли ли мои воины хоть что-то или все еще в тупике?» «Решено. Мчу на котлован. Я думаю, мое присутствие там сможет решить ряд проблем гораздо быстрее». Я остановил первую попавшуюся машину и сказал гнать на Осака-север. Шофер кивнул, и мы тронулись. Пыльный город снова поплыл за окном, но теперь он казался не калейдоскопом, а туннелем, ведущим обратно в самое пекло. Включил звук на телефоне и посмотрел неотвеченное. Удивительно, за все это время мне никто не позвонил, а значит, не было и решения по турбине. Я еще в офисе продублировал таймер с обратным отчетом, чтобы точно понимать наш лимит. Увы, но если до обеда завтрашнего дня мы не закроем вопрос, то нашу компанию ждут очень даже неплохие штрафы. И меньше всего я хотел бы быть за них ответственным. Таксисту понадобилось почти час, чтобы привести меня на эту монументальную стройку. В целом ничего сверхъестественного на ней не было, если не считать, сколько литров крови она уже мне выпила, да и не мне одному. Колеса такси взвыли, выплюнув комья грязи, когда машина рванула от проходной прямиком к котлован. Я вывалился практически на ходу, едва не споткнувшись об булыжник на дороге, не обращая внимания на возмущение водителя. Меня сразу накрыло волной запахов, столь присущей каждой стройке. В голове возникали воспоминания из прошлой жизни. Хотя, надо отдать должное титульной нации, порядка здесь было побольше, нежели на моей исторической родине. Впереди нелепо раскорячился трал, на платформе которого высилась эта трижды проклятая турбина, издали напоминающая гигантский шлем. Этакая масштабная композиция к Руслану и Людмиле. Сам Александр наш Сергеевич бы одобрил. Рядом стояло целое кольцо из работяг с касками разных цветов, а в центре была одинокая фигура моего бедолаги-помощника. Несколько последних дней принесли ему столько эмоций, сколько не было за всю его недолгую жизнь. Но пора спасти его от строителей, тем более что жестикуляция с их стороны становилась все более и более агрессивной. Вплотную к нему стоял крепкий японец. Судя по каске, местный прораб или около того. Мой костюм, уже несколько запыленный прогулкой в порту, все равно резко контрастировал с местной модой, а потому привлек внимание еще издалека. Прения прекратились, когда все синхронно повернулись в мою сторону. «Плохо, что не успел приехать к первой атаке», — пробубнил я себе под нос, — «но это ничего». Контратаковать я тоже умею. «Господа, в чем причина вашего собрания?» — — резко и громко произнес я, встав между моим ассистентом и рабочими. «Или у вас никаких дел нет?» Еще в свою прошлую молодость, только сейчас осознал, насколько далеко это было, я понял, что наглая физиономия и дерзкий вызов позволяет решить очень много проблем. Правда, был некий крайне малый процент, когда этим можно и усугубить, но это явно был не тот случай. Вид человека в костюме, ведущим себя по-хозяйски, вмиг успокоил всех, за исключением самого мордатого, чья жестикуляция напоминала издалека тренировку каратиста. Тот продолжал, тяжело душа, буравить своими глазками теперь уже меня. «Что же вы на меня смотрите?» — ухмыльнулся я ему в лицо, как солдат на вож. «Что вас удивило?» Закономерно, что стоящий передо мной фрукт не был знаком с похождениями сына турецкого подданного, поэтому он смог выдавить из себя лишь «Мы отказываемся начинать монтаж!» и замолчал. Скудненько. Ну, все больше Эллочки-людоедочки из того же самого произведения. «Итак, уважаемый...» Я сделал паузу в надежде, что чувство такта, присущему уроженцам этой страны, заставит его представиться, но не тут-то было. Неважно. «Если это все, что вы мне можете сказать, то, во-первых, я вправе вызвать полицию, потому что сие действие будет трактоваться как саботаж при выполнении государственного контракта. А во-вторых... Будем оформлять документально сам факт задержки, чтобы выставить непосредственно на вас все издержки. Постойте. Мой оппонент, о чудо, начал разговаривать. Мы уже объяснили этому человеку, что без одобрения инженеров работы не начнем. Сложности, говорят, у вас с технической документацией. Ну вот, я кивнул с Угуями, начался диалог. И уже пришли к некоему конструктиву. Ведите меня к ним. Толпа, поддерживающая прораба, если это был, конечно, он, вмиг растаяла, и весь недолгий путь мы прошли в одиночестве. Ответственного сотрудника на месте не оказалось, поэтому Кобаяси-сан, да, он наконец представился, и даже достаточно неуклюже извинился за возникшее непонимание. Убежал на его поиски. Подмывало сказать не торопиться, но я не стал разрушать столь удачно сформированную легенду про большого и злого начальника. Спасибо моим новым друзьям из IT. После пары созвонов по рабочим моментам мы пришли к вполне дружескому общению, которые подключили меня напрямую к переговорной, и я мог видеть и слышать своих коллег с помощью смартфона. А после того, как, покопавшись в настройках, узнал, что теперь и разговаривать могу через конференц-связь, моему счастью не было предела. Стоило мне выйти на связь, как все трое одновременно вздрогнули и стали озираться по сторонам. Ожидаемо первым сообразил Хига, который сразу посмотрел в одну из камер и произнес. — Канака-сан, работа ведется, — сказал он. — Увы. Ради такого ответа я мог и не звонить. Панорамная камера вполне позволяла видеть, чем они занимаются. И зал был погребен под бумагами в буквальном смысле слова. Чертежи, планы, спецификации. Он рылся в них, изредка записывая что-то в блокнот и ежеминутно чихая. Что он бормотал под нос, не слышал даже чувствительный микрофон. Но я догадывался, что эти фразы не предназначались для детских ушей. Накамура молотил по клавиатуре с такой силой, будто забивал пальцами гвозди. После очередного такого нападения на оргтехнику он откинулся на стуле и резко ударил по столу, заставив упасть со стола мышь и вызвав небольшой сход лавины в бумажных альпах и зал. Тот от усталости не произнес ни слова, но молча показал коллеге кулак. Зато Судзуки оставалась островом ледяного спокойствия. Но, судя по отрывкам ее диалога, трещины скоро станут видны. она не просто вела диалог. Это была дуэль по спецсвязи. Ее голос был как лезвие катаны, и каждый слог рассекал юридические дебри с убийственной точностью. «Нет, Мора-сан!» В течение всего разговора она нервно постукивала ногтями по столешнице. «Ваш, как вы изволите говорить, идеальный пакет документации представляет из себя набор фиговых листиков. Да, я в курсе про разницу часовых поясов. Да, я знаю нормы делового этикета. А теперь слушайте меня». Даже по видеосвязи было видно, что превращение ледяной королевы в разъяренную фурию случится с минуты на минуту. «Либо я получу от вас ответ немедленно, либо...» Она резко замолчала, медленно и аккуратно положила трубку на стол и быстро вышла. Вдали раздался рев, от которого даже царь зверей бежал бы, не оглядываясь. Спустя минуту она вошла обратно в кабинет. С невозмутимым видом грациозно села на стул и сказала: «А что-то со звуком, мистер Моро». Она перешла на более привычное абоненту общение. «Повторите, пожалуйста, еще раз», и включила громкую связь. «Да, мисс Судзуки», — вещал ее собеседник, — «мне пришлось разбудить несколько сотрудников моего отдела, и тут выяснилось, что тот стажер, что собирал документы, как бы получше выразиться...» Он замолчал, очевидно гадая, как теперь ответить, но не выглядеть полным идиотом в глазах его азиатских коллег. «Перестарался, вот, и приложил вообще все варианты требуемого агрегата. Из-за этого и возникла путаница». Я вывел изображение со своей фронтальной камерой на монитор в нашем штабе, жестом показывая, что мне требуется сказать самому пару ласковых. Девушка кивнула, и ее улыбка стала похожа на оскал хищного зверя. После пары нажатий я тоже мог поучаствовать в их разговоре. Да чего же мне нравится пользоваться благами цивилизации и прогресса? На нынешние деловые отношения голубей бы не напаслись. «Мистер Моро, меня зовут Канека Джун». Я решил не менять стиль общения. «И я курирую данный проект с нашей стороны. Время дорого, поэтому давайте обойдемся без взаимных расшаркиваний и добродушных мин. Сейчас мне нужно получить письменное подтверждение, что именно эта турбина сейчас стоит и ждет монтажа. Из-за...» Я замолчал, подыскивая слово, но на ум приходила почему-то только непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Судя по моей затянувшейся паузе, неизвестный мне человек глубоко осознал свою неправоту и заговорил первым. «Да, наша вина. Что надо, все сделаем», — выпалил он. «В чем отличие агрегатов для разных систем?» Короче, сформулировать я не смог. «Серийные номера. Они проставляются на каждой турбине», — моментально ответил он. «На данных изделиях они выбиты на...» — он замялся. «На верхней части и на средней, там, где идет подключение датчиков». «Сколько времени вам нужно, чтобы выслать мне официальное письмо с указанием аппарата с номером и верную спецификацию с техпаспортом?» Диалог начал напоминать партию в пинг-понг. 11, сэр Канека». На той стороне был слышен шорох одежды. «У меня все есть дома, в моем кабинете. Это максимум», — уточнил он и отключился. Не успела моя команда выдохнуть, как сзади послышалось вежливое покашливание. Обернувшись, я увидел низенького лосоватого японца в белой рубашке, в руках которого была папка с подозрительно знакомыми чертежами. «Канека-сан, я Огава Кентаро», — он уважительно поклонился и жестом указал на дверь его кабинета, предлагая там продолжить разговор. Войдя, он сразу же извлек из стопки листов те самые два, из-за которых возникло разногласие. Я лишь кивнул ему в ответ и спросил: Куда выслать первый вариант? Я слегка поклонился и продолжил. Это наша ошибка, как ни крути. Мой собеседник улыбнулся. Молодой человек, он отложил папку, указал на стул. Присев рядом, он продолжил. Если бы я так нервничал из-за каждого недоразумения на этой работе, мы бы сейчас не разговаривали. Я так понимаю, одна модель для разных рынков. Как вы догадались? Не сказать, что я был сильно удивлен, но я был удивлен. Такая частая оплошность? Не частая, но периодически встречается. Было заметно, что он не сказал все, что хотел. Но я буду вынужден просить сверить данный номер с самой турбиной. Но я уже не в том возрасте, чтобы лазить по таким скалам. Конечно, Агава-сан. Я поднялся и направился к выходу. Дверь оставалась приоткрытая, и за ней стоял Яшира. «Канеко-сан!» — он поклонился мне. «Я случайно услышал конец вашего разговора. Сейчас все сделаю!» Не успел я открыть рот, как он повернулся и побежал в направлении трава. Глава шестая. Темп, который взял на себя Яшира, был достойным хорошего спортсмена-бегуна. Кричать вслед было бесполезно. Буквально через полминуты он уже запрыгнул на трал, чему удивился даже наш невозмутимый Утида. Когда я подошел к нашему транспорту, тот уже карабкался Аки-обезьяна по стропам, удерживающим турбину на платформе. «Сигуями-сан!» — окликнул я его. «Бросьте вы это дело! Это вам не лестница в офисе. Я сейчас поищу вышку или что-то похожее». «Нет, нет, все в порядке». Он схватился за какой-то патрубок и повис на нем, как сосиска. «Я в детстве хорошо лазил по деревьям. Это же почти то же самое». Его голос прозвучал крайне неубедительно. «Офисная белка!» — крикнул Кобаяси-сан, но в голосе проскакивала тревога. «Смотри, не упади, герой! Давай хотя бы пояс страховочный тебе принесу! Хотя...» — он замешался. «Толку от него тебе тут будет мало! Слушай, давай крановщика вызову! Придумаем, как тебя поднять!» Остальные рабочие уже столпились снизу. Кто-то из них скептически цокал языком. «Так, еще несколько шагов, хотя шагов ли...» Камера у него в кармане продолжала фиксировать все его слова. Хотя в данном случае это он сам себя мотивировал таким образом, видимо. «Быстро сфотографирую и слезу, делов-то. Зато столько времени сэкономлю всем». «Экономист, мать его за ногу», — подумал я, но вслух ругаться не стал. «Теперь остается поверить в него». Даже с земли я отчетливо видел пальцы Яшира, белые от напряжения, которыми он отчаянно хватался за любую выступающую часть многотонного агрегата. Пару раз он поскальзывался, благо находил в себе силы удержаться руками. Его костюм, некогда серый, теперь приобретал все новые и новые оттенки. Долгая дорога не добавила этой треклятой турбине чистоты, да и его офисные туфли слабо подходили для покорения вершин, но молодого японца это уже не могло остановить. Рабочие стояли и молча наблюдали за этой картиной, разумно решив, что теперь отвлекать его не стоит. Сейчас я слышал лишь свист ветра, да его учащенное дыхание в микрофон. Сигуями, уже преодолев последний сложный участок, добрался ровно до середины аппарата. Для этого ему пришлось буквально висеть на руках, перенося ноги через острый выступ теплообменника. Наконец он остановился, приняв относительно устойчивую позицию. Левая нога была на толстой трубе, правая едва касалась узенького кронштейна, левая рука зацепилась за какой-то узел. Правой рукой он старался нащупать табличку. Внезапно он резко отдернул руку, откинув голову назад с гримасой отвращения. — Что случилось, Сугиями-сан? — произнес я в микрофон. — С вами все хорошо? «Птицы!» — его голос сорвался на фальцет. «Чертовы птицы!» «Не понимаю вас», — резко ответил я. «При чем тут птицы?» «Они...»